7 февраля 2030 года. Солнечная система. Высокие орбиты Земли. Борт тяжелого крейсера «Москва». Экстренный вызов застал Виктора во время сна. Вершинину хватило одного взгляда на тактическую голограмму, развернувшуюся прямо в центре рабочего кабинета командирской каюты, чтобы понять, что время ожидания истекло. Одиночный корабль, нарушивший границы Солнечной системы и сумевший незамеченным преодолеть завесу патрульных корветов, мог принадлежать либо кронцам, либо старшим. Других вариантов просто не имелось, если, конечно, не принимать во внимание совсем уж бредовые версии. Ни имперцы, ни корабли других рас протектората не смогли бы преодолеть артефактную блокаду. Однако на разведчик старших корабль-нарушитель не тянул. Обнаружить его при пересечении орбиты Юпитера сканеры крейсера вряд ли были способны. Значит, это корабль кронцев, больше просто некому. Большие рудовозы, переделанные в патрульные корветы, разведчик наверняка обнаружил. Возможно, не все, но ближайшие к его курсу точно. Это было предусмотрено планом обороны. Собственно, потому их и выдвинули за орбиту Нептуна. Первое вторжение показало, что, атакуя Землю, кронцы не располагали исчерпывающей информации о силах и возможностях защитников планеты. Именно это и позволило имперцам до последнего придерживать в рукаве главный козырь — башни ПКО с противоорбитальными орудиями. Их внезапное массовое применение привело к уничтожению тяжелых артиллерийских платформ кронцев, опустившихся на низкие орбиты для удара по земным городам, что резко ослабило поддержку наземных сил противника из космоса и во многом определило исход сражения. Естественно, никто точно не знал, какими сведениями о силах обороны Земли располагает противник. Но план строился, исходя из того, что кронцы ожидают встретить примерно такое же противодействие, с которым они столкнулись 2 года назад. В пользу этого предположения говорили и те сведения об их тактике, которые Виктору удалось найти в имперской инфосети. Само собой, защитники планеты были заинтересованы в том, чтобы противник как можно дольше пребывал в этом заблуждении, и выстраивали стратегию обороны, стремясь раньше времени не демонстрировать врагу свои возможности. Вызов из президентского бункера застал Виктора входящим в помещение боевого поста. «Это они?» — без предисловий спросил верховный главнокомандующий. «Так точно», — ответил Вершинин, направляясь к своему месту за командирской консолью. «Полная идентификация нарушителя пока невозможна, но больше просто некому». Еще 2 сигнала оповещения, практически слившиеся в один, сообщили о появлении в Солнечной системе новых искусственных объектов. На этот раз они приближались к Земле почти перпендикулярно плоскости эклиптики. «Идентификация первой цели завершена», — доложил оператор системы сканирования. «Вычислитель классифицировал нарушителя, как малый разведывательный корабль кронцев». «Сколько у нас времени?» спросил президент, стараясь, чтобы его голос звучал максимально твердо. «Несколько часов. Не думаю, что больше 6». «Действуйте в соответствии с планом», — кивнул верховный главнокомандующий. «И помните о том, что я говорил вам при личной встрече». Президент не стал прерывать связь. Он что-то переключил на своем пульте и чуть развернулся, глядя куда-то в сторону. «Объявить боевую тревогу по вооруженным силам Российской Федерации. Передать данные о противнике союзникам по коалиции. Войскам выдвинуться в районы сосредоточения и на исходные рубежи в соответствии с планом зеркала. Позиционным районам противоорбитальной обороны полная боевая готовность. МЧС и силам гражданской обороны приступить к эвакуации населения в подземные убежища и на защищенные территории». Выслушав ответы подчиненных, верховный главнокомандующий вновь перевел взгляд на Виктора. «Генерал-лейтенант, ваш крейсер уже обнаружен противником?» «Пока нет. Но разведчики кронцев идут к Земле. И если остаться в зоне высоких орбит, скоро их сканеры нас засекут». «Ваш крейсер — наши единственные глаза и уши в Солнечной системе. Как показала практика, на патрульные корветы надежды мало. Чем позже противник узнает о нас, тем лучше. Разрешаю действовать по обстановке». «Есть!» — четко ответил Вершинин. Виктор хотел изложить президенту свои соображения, но не успел этого сделать. Сигналы об обнаружении кораблей противника слились в единый непрерывный гул. Оценив степень опасности, вычислитель немедленно включил сигнал боевой тревоги. «Доложите обстановку, генерал-лейтенант», — Виктор развернулся к тактической голограмме. «Сканерами крейсера и патрульных корветов обнаружены множественные цели в поясе Койпера. Это однозначно флот вторжения. Боевые корабли и транспорты. Маскировочные поля у них классом ниже, чем у разведчиков, поэтому корветы тоже смогли их засечь. Уже больше 10 000 вымпелов, но это явно еще не все. Размеры от эсминца и ниже. Пока идут плотной группой. Ближе к земле наверняка перестроятся в боевой ордер». «Но это же вдвое больше, чем ожидалось по всем прогнозам!» Глава страны и лидер коалиции явно был потрясен свалившейся на него информацией. «Как мы сможем остановить такой флот?» Виктор оторвался от изучения тактической голограммы и перевел взгляд на президента. «Разве у нас есть выбор, товарищ Верховный Главнокомандующий?»